вопросы о смысле жизни, оставшемся времени убирает мое сознание подальше на полку. Повести толка так беспощадны, когда под картоном я тут пишу пятый том войны самим собой. Но не придумал и строчки про мир, я тут совсем один, и крипово чувствуют себя органы, кто бы охранял мое право на понимание себя. И в голове суета, провалы в памяти, бездну настигаю день изо дня. Как будто бы едет крыша, но явно не у меня. Просто постиг и познал, когда долго юзал аплодисменты, стал вязал на моих похоронах. Привет тебе, святой патриарх, еще свидимся на том свете. А пока проникаю во тьму, которая проникла в меня. Вот так в один миг все потерял, но еще больше нашел. Или все это лишь самоутешение, иллюзия реальности. Мой глаз — символ сакральности. Узри же мои страдания, где Всевышний, небо царапает крыши домов. Потерял и снова нашел себя, где ты под светящейся лампой. Накаливание, процессы прокалывания и взаимопонимания, фехтование грудной клетки с черепной коробкой, и сам какой-то весь робкий, замыканием коротким по телам. Током приемники работают на передачу вестей. Толком-то и не жду никогда новостей. Если что есть, то забегай, буду рад пройтись по тропе, ведущей прямиком в ад.